Примечание к главе 18. Шарет, Стофле. Смотрите примечание к части 3, главе 8. Бернье, Этьен. Годы жизни 1762-1806. Французский священник. Участвовал в Вандейском восстании. Затем перешел на службу Наполеону. Вел переговоры о заключении соглашения с папским престолом. С 1802 года епископ Орлеана. Де Оттишан. Смотрите примечание к части 3, главе 8. Сюзанет, Пьер Констан, граф Де. Годы жизни 1772-1815. Один из руководителей Вандейского восстания. Получил от Людовика XVIII чин генерала. Немесида. Немезида в древнегреческой мифологии – первоначально понятие или олицетворение судьбы, затем богиня, карающая за нарушение установленного порядка вещей и за излишнее счастье, еще позже – богиня возмездия, в переносном смысле – возмездие, судьба. Как гидра гражданской войны беспрестанно обрастает новыми головами. Метафора, сравнение с подробностями одного из подвигов Геракла, убийством Лернейской гидры, чудовищной многоголовой змеи, когда с нее сбивали одну голову, на ее месте вырастали две новые. Геракл победил гидру только после того, как его племянник и возница Иолай стал прижигать места срубленных голов стволом горящего дерева. Эдувиль, Жозеф Д. Годы жизни 1755-1825. 1825, бывший придворный Людовика XVI, офицер, перешедший на сторону революции, быстро получил чин генерала, участник подавления Вандейского восстания во время царствования Наполеона, дипломат и граф империи. Из наших старых луарских потопителей. Имеется в виду массовая казнь мятежников в Нанте в 1793 году, когда они были брошены в Луару. Ехидна в древнегреческой мифологии чудовищный демон, полуженщина-полузмея, мать многих чудовищ, в том числе сфинкса и убитых Гераклом немейского льва и лернейской гидры, иносказательно злое, коварное существо. Конец примечаний, главе 18.